Гуру. Сближению нашему, сближению еще более тесному, помешать не может ничто, если сердце огонь достаточно мощен. Сердце кует связь миров. Энергия сердца не знает преград, а так как сердце есть вечный двигатель духа, то можно представить себе, как оно прокладывает духу путь в беспредельность. Двигатель этот надежный, можно на него положиться. Ему можно даже поручение дать, повести ближней дорогой. Ему можно поверить, если очищено оно от всех посторонних наслоений и ссора. Чистый сердечный огонь светит во всех мирах и поверх всех оболочек. Понятие неугасимого пламени переносится в сердце, храм духа.